Увы, расследование он не успел довести до конца. Город заняли красные. Тут и грянул для Элькина гром. Его послали в Екатеринбург на постоянную работу. Как областной прокурор, как руководитель карательных органов, он был облечен очень большой властью, которую использовал для того, чтобы пресечь все попытки нежелательных розысков, чтобы замести следы преступления. По сути, он был в городе представителем, наблюдателем, карающей десницы тех сатанинских сил, которые организовали цареубийство. Основательно укоренился в столице Урала Борис Элькин. Обзавелся деловыми и родственными связями, чувствовал себя некоронованным правителем, вершителем судеб. Вот только Ипатьевский дом, возвращенный, кстати, прежнему хозяину, мозолил глаза. Хозяину какое житье в таком жутком доме? А Элькину он постоянно напоминал о совершенном злодействе. И настало время, когда суд свершился. В 1937 году Борис Элькин был арестован, а затем расстрелян. Вполне возможно, что в том самом подвале, где оборвалась жизнь членов царской семьи. А что же Андреев? Покинув перед приходом белых Екатеринбург, он вместе с Дорой Моисеевной жил в вагоне на станции Пермь. Там, кстати, как раз в те дни уничтожали последних членов царской фамилии и их приближенных. Затем Андреев оказался в Вятке, на каком-то странном положении. Его и жену обеспечивали пайком, но держали на задворках, как определил он сам. Точнее, скрывали. Уж потом ему стало известно, что знала красная контрразведка. Колчаковские следователи составляли списки тех, кто был причастен к уничтожению Николая II и его семьи. Числился в списках и комиссар Уральского областного совета Андреев. Документ был разослан по штабам белых, по отделам разведки с тем, чтобы разыскивать и задерживать поименованных, находящихся по ту или эту сторону фронта, а затем препровождать их в комиссию по расследованию для принятия дальнейших мер, понятно каких. Короче говоря, об Андрееве позаботились, упрятав его подальше в безопасный Харьков, определив на хорошую и полезную должность. Он налаживал профсоюзную деятельность в республике, только что освобожденной от немцев. Затем был переведен в Москву. С Иосифом Виссарионовичем сблизился Андрей Андреевич на совместной работе. В 1924-26 годах он был секретарем ЦК ВКПБ, то есть одним из ближайших помощников генерального секретаря Сталина. Последний сумел оценить надежность, исполнительность, скромность молодого 33-летнего соратника. Особенно после того, как Андреев счел возможным полностью раскрыться перед Сталиным, поведал ему все свои секреты. В Андреева Иосиф Виссарионович поверил, как мог верить только он, полностью до конца. С ведома Иосифа Виссарионовича в 1927 году в Москву прибыл некто Варбург, близкий знакомый банкира Якова Шифа. Ему был оказан теплый прием, случай по тому времени редкий. Сталин был достаточно брезглив для того, чтобы якшаться с заморским капиталистом, берег классовую честь мундира. Но, с другой стороны, и достаточно практичным для того, чтобы извлечь из визита Варбурга всю возможную выгоду. Переговоры с гостем вел Андрей Андреевич. В отличие от разрекламированного миллионера Хаммера, который шумно помог нашей стране на копейку, а молчком заработал при этом в тысячи раз больше, посланец Якова Шифа о прибылях не заикался. У него были другие заботы – установить связи в самом верхнем эшелоне власти. По инициативе Варбурга впервые зашел тогда разговор о создании на территории Советского Союза некой земли обетованной, которая смогла бы стать объединяющим центром еврейской диаспоры. Даже место предлагал – юг Украины или Крым. С соответствующим финансированием Сталин, как мы знаем, лишь частично на свой манер реализовал это предложение, организовав на Дальнем Востоке еврейскую автономную область. И еще высказал Варбург одну просьбу – уничтожить в Екатеринбурге Ипатьевский дом, сравнять с землей, чтобы следа не осталось от того подвала, где пролилась кровь царской семьи и где начертаны были каббалистические цифровые надписи, уже тогда привлекавшие исследователей. Вероятно, имел Варбург контакт и с Борисом Элькиным, главным блюстителем закона и порядка в городе, который носил имя Свердлова. Несколько раз прощупывал потом Элькин мнение члена политбюро ЦК ВКПБ Андреева на предмет снесения Ипатьевского дома, обосновывая это различными причинами, в том числе и политическими. Андреев, естественно, советовался со Сталиным, а у того был свой резон. Нет, пусть стоит. Пусть им на психику давит. Понадобится, мы в этом доме еще и музей откроем. Филиал музея революции. Прочный старинный дом пережил период большой войны, пережил самого Сталина и мог бы еще простоять долго, в той или другой форме служа людям. Но защитить его было некому. И недавно, в конце 70-х годов, первый секретарь Свердловского обкома партии Борис Ельцин распорядился снести его, якобы для того, чтобы расширить улицу. Вскользь упоминал я о том, что в нашей стране имелось как бы две разведки, работавших в зарубежных странах. Одна обычная. Основу ее составляли люди, добывавшие сведения, выполнявшие задания центра в силу своего патриотизма, а то и просто ради заработка. Резиденты, агентура, связники, большая и сложная сеть, создаваемая и руководимая специальным управлением в сложной системе НКВД, госбезопасности, военного ведомства. Здесь довольно часто менялись наркомы, менялось командование, менялись взгляды, методы, что отражалось и на разведке. При Ежове одни взгляды, одни требования, при Берии другие. Кого-то перепроверяли, кого-то отзывали, кому-то начинали не доверять. Все эти пертурбации не шли на пользу, хотя и в таких условиях разведка действовала смело и виртуозно, надо отдать ей должное. Превосходство же наше над разведками всех стран заключалось в том, что мы имели за рубежом еще одну надежную и очень устойчивую сеть, какой не способно было обзавестись любое другое государство. Я бы условно назвал эту сеть политической. В ней не было агентуры в привычном понимании этого слова. Обычного агента можно и перекупить, и перевербовать. Нет, на нас работали не за плату, не за страх, а за совесть, убежденные коммунисты-интернационалисты, члены Коминтерна. Некоторые из них занимали значительные посты в своих странах, пользовались влиянием. К их помощи прибегали редко, лишь в крайнем случае, исключая всякую возможность провала, компрометации. Создал эту сеть лично Дзержинский. Он и передоверил ее потом Андрею Андреевичу Андрееву. Только Андреев знал всех этих людей и еще один его помощник. Только они встречались с этими политическими агентами в нашей стране или за рубежом. Всего их было, если не ошибаюсь, к началу войны 102 или 103 человека. Даже Сталину были известны далеко не все, да он и не стремился к этому, доверив тонкое и деликатное искусство Андрею Андреевичу. Были в двух наших разведках такие лица, которые работали сразу и в одной, и в другой системе, если этого требовала необходимость. Разница состояла лишь в том, что Андреев всегда знал, кто из его людей одновременно сотрудничает и в ведомстве Берии, а вот Лаврентий Павлович о таком двойном подчинении не знал никогда и вообще о существовании второй или первой сети мог только догадываться. Случалось, что возникали некоторые недоразумения, но Андреев быстро и тактично ликвидировал их, лишь изредка используя авторитет Сталина, дававшего соответствующим руководителям указания без объяснения причин.